Матерь Агни-йоги. Женское начало необходимо для полноты и продуктивности творчества духа. В его высших аспектах участие женского начала в творчестве открывает возможности бесконечного расширения знания. Наличие мужских и женских божеств показывает, что присутствие двух противоположных начал восходит и в высшие сферы. Матерь мира, великое женское начало, занимает высочайшее место в общей схеме вещей. При создании миров она занимает равное место с началом, ей противоположным. Слова «мужское» и «женское», «активное» и «пассивное», «положительное» и «отрицательное» только весьма неполно и несовершенно выражают величие двух начал в аспекте их проявления в высших мирах. Но сейчас надо прочно усвоить их равнозначность в процессах космического творчества. Нарушение этого понимания в сферах человеческих привело к тому разновесию, которое ныне уявляется в мире. Понимание равнозначности величия двух начал необходимо снова утвердить на Земле. Это будет зарею новой эпохи, эпохи Матери Мира.